Глава 20. Ярослав. «Больно было?» — спросил я ее и поцеловал в макушку. «Ничего», — отмахнулась она. «Переживу, могло быть хуже». «О чем ты говоришь?» — заглянул я ей в лицо. «Да так, мысли вслух», — привстала она с кровати. «В душ можно сходить?» «Иди», — шлепнул ее по голому заду. «Синее полотенце для тебя приготовил». «О!» Вскинула она брови. «Ярик, ты такой милый оказался!» «Ах, чёрт, больно!» Она встала с кровати и поморщилась. Осторожно пошла в сторону ванной. «Блин, как-то даже жаль ее. Надеюсь, в следующий раз будет менее болезненным. Ведь будет еще раз. Я ее уже не отпущу. Давно так не кайфовал от секса, я хочу еще. Сегодня лишь полакомился и облизнулся. Но пока надо дать ей отойти от первого раза». Нина приняла душ и ушла. А меня еще долго долбала эйфория. Я словно под чем-то. Я влюбился, осёл. Так вот, как оно происходит. Раньше я смеялся над рассказами друзей, как они не могли уснуть до утра после поцелуя с той, в которую влюблён, как не могли забыть прикосновение и запах волос. А теперь я сам упиваюсь воспоминаниями, от которых в штанах снова становится тесно, и вдыхаю запах подушки, на которой лежала она. Выгляжу, наверное, как дебил. Да я и есть дебил. Не зря же состояние влюбленности приравнивают к психологическому расстройству. Уснул лишь с рассветом и с мыслями о ней. А проснулся с другими мыслями, что уже ничего не будет как прежде. Я не смогу к ней относиться как к пустому месту, игнорировать ее как раньше. Но и моя довольная и влюбленная рожа вызовет подозрение у ее папаши. Надо быть осторожным, иначе я пулей вылечу отсюда и точно ничем Нине не смогу помочь. «Привет», — сказал я Нине, обнаружив ее за столом в кухне. «Не здоровайся со мной», — негромко ответила она, не отрывая глаз от хлопьев с молоком. «А то могут подумать, что мы подружились». Молча хмыкнул. «Ладно, потерплю до машины. Пожалуй, Нина права, и лишняя конспирация не помешает». Однако все равно кидал на нее любопытные взгляды, пока жевал свой омлет. Пытался понять, как она себя чувствует. Как она себя ощущает теперь. Чужими мы никогда теперь не станем. Для меня это был не просто секс, а для нее. «Едем?» – спросил я. «Время поджимает». «Да», – кивнула она, вставая из-за стола. «Только книгу захвачу, забыла. Нужно вернуть ее в библиотеку». Нина пошла наверх, а я смотрел ей вслед. Она вовремя возвращает книги в библиотеку. С кем я связался? Опасная женщина. «После пар в гараж?» – спросил я уже по пути в универ. «Да», – ответила Нина. «Ты туда собирался?» «Ага». «Значит, я с тобой», – отозвалась она. Простые слова, без какого-то подтекста и особенного смысла, но так согрели душу. На губах улыбка идиота. Влюбленного идиота. 3 часа дня встретились на парковке и отправились в гараж. В руках Нины снова была книга, другая. «У тебя новая книга?» – попытался завести я беседу. «Ну да», – коротко ответила она. «А ты разве уже прочитала?» «Да, ночью». «Такую толстенную за ночь?» Только и оставалось мне удивляться. «Мне не спалось». «А чего это тебе не спалось?» – сузил я глаза и уставился на нее. «Сам знаешь чего», — ответила она и отвернулась к окну. Больше пытать ее не стал. Я и так понял, о чем Нина говорила. Она думала о нашей ночи, обо мне, о нас. Это приятно. Губы снова тронула мечтательная улыбка. «И о чем эта книга?» «Ты такое не читаешь». Вдруг смутилась она и спрятала книгу в рюкзак. Я даже удивился, чего щеки заолели. «Там у нее порно, что ли?» «Ну, расскажи коротко, что такое, я бы не стал читать». «Монашество, средние века, устройство церкви». хмыкнул я. «Да, ты права, такое я бы не стал читать. И тебе интересно?» «А если я скажу, что в этой книге есть лесбийская любовь?» Повернулась Нина ко мне. «Чё?» Чуть не потерял я руль. «Ты серьезно сейчас? Лесби и церковь?» «Именно», кивнула она, довольная произведенным эффектом. В свое время роман наделал шумихи. Тогда много было постриженных в монахини насильно. Речь о романе Дени Дидро «Монахини». Очень скандальная работа, обнажающая пороки устройства церкви от автора. Молодых, зрелых, которые не мечтали подарить себя церкви. Вот и последствия. Куда-то же надо было девать свою энергию. И прям есть такие сцены откровенные. Да. Знаешь, обратился я к ней, паркуясь у гаража. Я бы послушал, если бы мне читала ты. Почитаешь, Нин? Я подумаю. Пока Дэна не было, я решил приступить к ремонту одной из тачек, что нам доверили. Под чтение Нины дело шло довольно быстро, а страдания юных монахинь оказались действительно довольно драматичными. В перерыве сходил за кофе. Нине принес капучино с карамелью, как она любит. Я запомнил. А потом придвинулся к ней и сделал то, о чем мечтал с самого утра. Снял резинку с волос и распустил ее длинную косу, которая нежными волнами рассыпалась по спине и плечам. «Ты очень красивая», — сказал я ей, придвигаясь еще ближе и зарываясь носом в ее волосы. «И пахнешь вкусно». «Всем привет!» — окликнул нас Дэн, и мы оба подпрыгнули на месте. Вот нас и застукал первый из знакомых.